Глава 45. Лицо Пиппы, озаряемое призрачным отблеском ноутбука, тонуло в темноте. Вокруг глаз залегли похожие на синяки тени. В ушах по очереди звучали два голоса — ее собственный и голос Джеки из кафе. На заднем плане бормотала Кара. Вчерашнее интервью прошло идеально. Пиппа немного надавила и заставила Джеки произнести нужные слова. Фразы, как в танце, выстроились по порядку, а паузы наполнились новыми смыслами. От того, как Джеки цедила сквозь зубы имя Макса, даже у Пиппы вставали дыбом волосы. Она гоняла запись по кругу, слушая ее снова и снова через старые белые наушники, подключенные к ноутбуку. Черные, видимо, опять утащил Джош. Ну и пускай, ему можно. Несколько дней назад Пиппа думала, что уже никогда не увидит брата. Пускай берет все, что хочет. Пиппа не станет на него сердиться. Она разглядывала тонкие синие линии в аудиоредакторе, которые двигались в такт ее голосу. Когда надо — твердо, когда надо — тихо. Линии то вздымались вверх, то опадали. Выделив нужный фрагмент, она скопировала его в отдельный файл. Интересно, что сделает Хокинс, когда услышит эти слова? Наверняка вскочит со стула, будто Пиппа дернула его за невидимую ниточку. Та самая Пиппа, которая ухмыльнется ему на записях с камер наблюдения в Макдональдсе, если их вдруг решат посмотреть. Пиппа не может указать Хокинсу на нужного человека. Ему придется искать преступника самостоятельно, но она подскажет, в каком направлении повернуть голову. Она направит полицию по следу, по пути наименьшего сопротивления. Хокинсу надо лишь собрать доказательства, как это было в случае с Селлом. Пиппа облегчит ему задачу. От инспектора требуется одно — идти вслед за ней в ту реальность, которую она создала специально для него. Имя файла. Тизер для «Хороших девочек не убивают». Сезон 3. Кто убил Джейсона Белла? Вставка фрагмента. Диктор новостей. В Литл Килтоне, в том самом городе, на долю которого выпало немало трагедий, сегодня полиция подтвердила, что одного из местных жителей, Джейсона Белла, отца упомянутой Энди Белл, обнаружили мертвым. Полицейские подозревают преступный умысел. Конец фрагмента. Вставка аудиофайла со звуком полицейской сирены. Пиппа. «Привет, меня зовут Пиппа Фицамоби, и я живу в одном маленьком городке. 6 лет назад здесь убили 2 подростков. Несколько месяцев назад застрелили мужчину. Есть такая поговорка — Бог любит троицу. Видимо, убийство это касается тоже. На днях здесь убили человека». Вставка фрагмента. Инспектор Хокинс. Джейсон Белл, житель Литл Килтона, рано утром в воскресенье был найден мертвым. Конец фрагмента. Пиппа. Убили Джейсона Белла, отца Энди и Бекки Белл. Тело нашли на складе его компании, расположенной в соседнем городе. Вставка фрагмента. Инспектор Хокинс. Есть основания полагать, что это убийство. Конец фрагмента. Пиппа. Это не несчастный случай и не смерть по естественным причинам. Джейсона убили, хотя подробностей известно мало. Судя по информации, обнародованной полицией, убийство произошло вечером 15 сентября. Джейсона нашли на складе, принадлежащей ему компании Green Sin and Clean Sin Limited. Утверждать наверняка можно одно. По городу разгуливает убийца, и кто-то должен его поймать. Слушайте нас в новом сезоне, мы постараемся обобщить все известные факты. Джейсона Белла убили, значит, кто-то хотел его смерти. И этот человек наверняка оставил улики. Люди в маленьком городке обожают сплетни. Уже ходит немало разговоров, жители шепотом обсуждают случившееся. По большей части это пустые слухи, но к некоторым стоит прислушаться. Вставка фрагмента. Пиппа. «Привет, Джеки. Давай я тебя представлю. Ты хозяйка кафе на Хай-стрит». Джеки. «Да, она самая». Пиппа. «Расскажи, что случилось в тот день». Джеки. «Джейсон Белл заходил к нам несколько недель назад. Отстоял очередь, заказал кофе. Оказалось, что перед ним стоит... Бип!» Джейсон толкнул его, облил из стаканчика, велел не путаться под ногами. Пиппа. «То есть они чуть не подрались, ты это хочешь сказать?» Джеки. «Да, они разговаривали довольно резко и с немалой злостью. Видно было, что они друг друга недолюбливают». Пиппа. «И это случилось за пару недель до гибели Джейсона?» Джеки. «Да». Пиппа. «Как считаешь, Бип мог убить Джейсона?» Джеки. «Нет, я Конечно же, так не считаю. Просто мне кажется, эти двое на дух не переносили друг друга. Пиппа. Значит, они враждовали? Джеки. Разумеется. Да и как иначе после того, что Бип сделал с дочкой Джейсона Беккой и не понес никакого наказания. Уверена, у Джейсона было немало причин его ненавидеть. Конец фрагмента. Пиппа. Не знаю, как у вас, а в моем списке подозреваемых появилось первое имя. О том, кто это, и о многом другом, я расскажу в ближайшем эпизоде. Подписывайтесь на третий сезон подкаста «Хороших девочек не убивают. Кто убил Джейсона Белла?» Вставка фрагмента. Инспектор Хокинс. Обещаю выяснить, что именно случилось с Джейсоном, и найти его убийцу. Конец фрагмента. Пиппа. Я обещаю то же самое. Музыкальная заставка.